Матерь Агни-йоги. Спасение в единении всех, кто от света вокруг фокуса иерархии. Другого выхода нет, другого решения нет. Чем темнее, неустойчивее, напряженнее вокруг, тем надо теснее сплотиться и стать ближе к великому сердцу. Единение с ним и единение между собою. Трудно сказать, какое легче. Когда разъединяются все и вся, единение особенно осуществлять нелегко. Многие вместо единения, подобно улиткам, пытаются спрятаться в раковину самости. Но отделение от фокуса света не спасет никого. Ведь сам Владыка сказал: «Утверждаю спасение всем, кто со мною».